не ожидал увидеть их здесь. Неужели Сакума ощутил их еще до того, как мы сюда пришли? Здравствуйте, тепло поздоровался Сакума. О, это же сам Белый Клык, радостно воскликнул Тиучи, заметив нас. Минато и Кушина обернулись и удивленно глянули на мужчину. Они выглядят почти так же, как и на страницах манги. У Минато слегка длинные блондинистые волосы, голубые глаза, слегка острый подбородок, а про алые волосы женщину Зумаки можно слагать баллады. Разве что Кушина выглядит слегка более худой, но, должен признать, она прекрасна. У Минато неплохой вкус. Рюджи-кун признал кого-то красивой, помимо Луди. ГРР, соперница, ликвидировать. Нет, никакая не соперница, успокойся. Правда? Да-да, перестань уже летать перед глазами, я ничего не вижу. Сакума-сан, рад вас видеть, улыбнулся Минато. Вас не часто можно увидеть в деревне. Здрасте, Сакума-сан, махнула рукой Кушина. Привет-привет, я все время на миссиях, так что, вздохнул Сакума. Кстати, именно вас я и искал. Вопросительно протянул Минато. И только сейчас он заметил меня за спиной Сакума. Учитель взял меня за плечи и легонько толкнул вперед. Увидев меня, Кушина весьма удивилась, но промолчала, ожидая, пока Сакума все сам разъяснит. Я встретил этого мальчика в Амигакуре во время последней миссии. Какой худенький! Воскликнул Тиучи под частые кивки Кушины. Он быстро отвернулся и начал стучать посудой. Не прошло и секунды, как он со стуком поставил на стол тарелку с ароматным бульоном и лапшой. «Кушай, не бойся, все бесплатно, за счет заведения». «Не стесняйся», — улыбнулся Сакума. «Кушай, а мы отойдем, Минато, пойдем поговорим». «Хорошо», — кивнул блондин и вышел на улицу вслед за Белым Клыком. Я сел за стойку, взял палочки и посмотрел в тарелку, что мне подали. «Вот это запахи! Я не ел подобной еды уже очень и очень давно». Самой роскошной пищей для нас была жареная рыба, но это не сравнится с горячим и наваристым бульоном, сочным мясом и мягкой лапшой. Проглотив слюни, я разломал палочки и уже хотел наброситься на еду, но меня остановили. «Сперва поблагодари за еду», — поучительно сказала Кушина, сложив ладони вместе, и подмигнула мне. «Да-да, спасибо за еду», — сказал я, сложив ладони в молитвенном жесте, а после подцепил палочками лапшу. «Горячо. А как тебя зовут?» – спросила девушка. «Нагата. Узумаки Нагата», – ответил я. «Узумаки». То ли от радости, то ли от удивления воскликнула старшая Узумаки. Я тоже Узумаки». «Правда?» – изобразив удивление на лице, протянул я. «Ага, меня зовут Кушина. Я так рада встретить еще одного Узумаки», – радостно протараторила девушка. «Нас осталось так мало, считанные единицы. Я уже и не надеялась увидеть кого-нибудь из своего родного клана». В этот момент под навес снова зашли Сакума и Минато. Сенси положил руку мне на плечо и улыбнулся. «Ну, я пошел, Какаши меня ждет. Это те самые люди, о которых я тебе рассказывал. Они о тебе позаботятся». Кушина хотела его остановить, но Минато ее перебил. «Как думаешь, у нас найдется лишняя комната?» — с улыбкой спросил парень. «Нагата-кун, ты не против пожить с нами?» Кушина удивленно посмотрела на своего мужа, а после на меня, и улыбнулась. «Верно, у нас как раз есть одна свободная комната. Нагата-кун, мы будем рады, если ты станешь жить с нами». Этим же вечером я обнаружил себя в коридоре небольшого аккуратного двухэтажного домика в центре деревни. Мы вместе с Кушиной стояли перед дверью в комнату. «Это твоя комната». Открывая дверь, воскликнула девушка и затолкала меня внутрь. Это была довольно большая комната, отделанная под детскую. Мебели пока не было, однако, словно прочитав мои мысли, Минато примчался из другой комнаты со свернутым футоном в руках. «Чувствую себя как дома», — улыбнулся Минато, уложив футон на пол. «Спасибо вам, Минато-сан, Кушина-сан», — произнес я. «Зови меня сестрица», — воскликнула Кушина. «Все-таки мы почти родственники. Эту комнату мы приготовили для наших будущих детей, но так как их пока нет, мы будем рады, если ты будешь здесь жить». «Хорошо, я вам благодарен». Внезапно она выбежала из комнаты и буквально через мгновение примчалась со стулом, клеенкой и ножницами. «Садись», — возбужденно воскликнула она. «Я тебя постригу, не нужно бояться своей внешности. Эти глаза, часть тебя, не нужно их прятать. А если кто-нибудь попробует тебя обидеть, он будет иметь дело со мной именно-то». «Верно, не думаю, что это хорошая идея», — прошептал Минато. «Я с тобой полностью согласен, Минато». «Да-да», — слегка смутившись поведением своей жены, протянул Минато. «Можешь рассчитывать на нас, Нагата-кун. Каблук. Угу». Примечание к части. ГГ. https://ipco.md5q. Kiwi Wallet Беты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. КТ. А спонсор второго дыхания Беты. 215.59 рублей на Kiwi кошелек. Бета в шоке. Глава 9. Регистрация. Утро следующего дня было слегка сумбурным. Пробуждение было резким, внезапным и даже болезненным. Кушина просто вытрясла меня из футона, сгребла в кучу и снарядила в поход по магазинам. Я даже толком не успел проснуться, как уже был одет, умыт и накормлен, и стоял, протирая глаза, перед парадным входом в магазин с одеждой. Рядом стоял Минато, такой же сонный и замученный, как и я, а с другой стороны, пышущая энергией и жаждой деятельности красноволосая бестия. Уже утро, похоже, даже Лудия еще не проснулась, а мы уже здесь. Кушина схватила меня за руку и потащила внутрь, привлекая к себе всеобщее внимание людей вокруг. Она буквально сгребла весь магазин и, всучив одежду в руки, затолкала меня в примерочную со словами: «Вот, примерь все это». По правде, мне действительно стоит сменить одежду, ведь та, что на мне была, весьма изношена, потерта и в некоторых местах порвана. Но больше всего меня волнует, как я за все это платить буду. Однако, словно прочитав мои мысли, Минато сочувствующе хохотнул за занавеской и сказал: «Не переживай насчет денег, выбирай, что тебе понравится, это наш тебе подарок». Какие же они? Мне даже стыдно стало, что я вот так пользуюсь их добротой. Позже я как-нибудь отплачу им за все, что они для меня сделали, а пока не стоит задумываться о подобном. Выбрав из кучи той одежды, что набрала Кушина, одну черную толстовку на красной молнии и обычные штаны, похожие на те, что носит Шиноби, я встал перед зеркалом, чистый, вымытый и ухоженный. За все то время, которое я прожил в этом мире, я ни разу не видел себя в лучшем виде. Вчера Кушина меня подстригла, несмотря на мои попытки ее остановить. Теперь волосы не такие длинные и челка не закрывает глаза. Квай. Конечно, это проблематично, все-таки не получится сохранить Ринниган в тайне. На самом деле я пытался его деактивировать или же перевести на более раннюю ступень развития, Шаринган. Я надеялся, что благодаря системе это вполне осуществимо, но ничего не вышло. Возможно, дело в том, что для неистинного владельца подобное просто невозможно, а возможно, что для этого мне пока просто чего-то не хватает. Может, контроля чакры, или чего-то другого. Но, насколько я помню, в каноне никто из тех, кому были пересажены чьи-либо глаза, не могли их деактивировать. Какаши, Данза, сам Нагата, и даже Обито, будучи Учихой, не мог деактивировать Ринниган Мадары или перевести его в форму Шарингана. Про Мадару сложно говорить, ведь, будучи воскрешенным Эдатинси, он был способен переключать свои глаза, но после полного воскрешения потерял эту способность, а может, просто не было необходимости. Возможно, в будущем, когда повышу уровень владения чакрой, у меня и получится выключить глаза или использовать Мангикё, что спит внутри, но сейчас я слишком слаб. Ну же, Нагата-кун, ты там скоро? Да, уже выхожу. Я отодвинул занавеску и вышел из примерочной. Кушина улыбнулась и показала большой палец. Тебе очень идет, а теперь примерь остальное. Не стоит, мне это нравится, с улыбкой ответил я, не ограничивай себя. Мы вполне можем позволить себе купить тебе одежду, кивнул Минато. Нет, правда, не стоит. Разве что, может, взять очки, ты опять за свое. Не волнуйся насчет этого, заявила Кушина. Может и не похоже, но Минато весьма могущественный шиноби, и его очень уважают в деревне, а я просто очень сильная, и меня боится даже сам Девятихвостый. Не переживай, я точно такая же, как и ты, и несу на своих плечах огромную ответственность, но я приняла себя такой, какая я есть. Я, Джинчурики, а у тебя эти глаза, но это не делает нас хуже. Наоборот, этим нужно гордиться. Думаю, проблема не совсем в этом. Минато, выпустив зловещую ауру, от которой буквально весь магазин чуть ли не отдал душу, процедила Кушина, выговаривая имя своего мужа по слогам. Казалось, что она прямо сейчас на этом самом месте была готова его убить. Минато покрылся каплями пота и слегка отодвинулся от своей суженой, спрятавшись за манекеном, словно он был способен его защитить. «Ну, дорогая», — тихо протянул он с улыбкой, стараясь разрядить обстановку. «П просто есть люди, которые могли бы захотеть забрать у Нагата-куна его глаза. «Пусть только попробуют», — зарычала Кушина. Но, посмотрев на меня, она тут же успокоилась и улыбнулась. «Нагата-кун, не стоит слушать этого глупого дяденьку. Любого, кто попытается забрать у тебя твои глаза, я лично выверну наизнанку. Знаешь, довольно жутко, когда ты говоришь такие вещи с милой улыбкой на лице», — подумал я, но ничего сказал. «Так что не переживай об этом», — с улыбкой воскликнула девушка, хлопнув меня по плечам. «Хорошо», — ответил я, и Кушина тут же напихала мне в руки еще одежды. «А еще возьми вот это и вот это, чтобы было, что носить, пока эта одежда в стирке». Следующим местом, куда мы направились, была резиденция Хокаге. Должен признать, удивлен, что меня сразу сюда не привели. Хотя, на самом деле, Кушина до последнего не хотела этого делать и настаивала на том, чтобы пойти в мебельный, но все же поддалась аргументам своего мужа. Минато прав, говоря, что, пока я не являюсь гражданином страны огня, у меня будет куча проблем. По сути, Амигакури, вражеская деревня, и я, являясь выходцем из этой деревни, представляю потенциальную опасность для Конохи. Тем более сейчас, в военное время, этим может воспользоваться Данзе и вполне легально забрать меня в подземелье корня. Именно поэтому Минато сказал, что нужно официально оформить документы, удостоверяющие мою личность и Минато с Кушиной как моих опекунов. Постучав в дверь, Минато первым вошел в кабинет Хокаге. Улыбнувшись, Кушина подтолкнула меня вперед. «Вроде бы я дал вам двоим выходной, не отвлекаясь от газеты», — протянул старик, сидящий за столом в центре кабинета. Хирузин Сарутоби, один из сильнейших шиноби за всю историю и сильнейший каге своего поколения, которого прозвали профессором за знание огромного количества самых разных техник. Он выглядел почти точно так же, как и на страницах манги, только слегка моложе. Дряблая морщинистая кожа, пятна на лице, небольшая бородка, колючие немного седые волосы, зачесанные назад, маленькие глаза и курительная трубка во рту. Сложно представить, что подобный, с виду безобидный, старик обладает поистине ужасающей мощью. «Хокаге сама, у меня к вам дело», — протянул Минато. «Оно касается этого парня, что стоит за твоей спиной». Подняв глаза, оторвавшись от чтения новостей, произнес Хокаге. Когда наши взгляды пересеклись, он замер, а мгновением позже закашлялся, поперхнувшись дымом. «Хак-хак-хаэм, эти глаза», — протянул он, не отрывая своего взгляда от меня. «Это Риннеган, я слышал только легенды о нем. Говорят, что мудрец шести путей создал мир с помощью этих глаз. Да что вы все заладили одно и то же», — разозлилась Кушина. «Видимо, это больная тема для нее. Думаю, она считает, что мы похожи. Этого мальчика зовут Нагата, и неважно, какие у него глаза. Да, возможно, в нашем клане и передается подобная сила, но от этого Нагата не стал каким-то монстром». Кушина попытался успокоить ее Минато. «Хаэм, верно», — кивнул Хирузин, поняв, что чувствует девушка. «Он всего лишь ребенок, такой же, как и остальные. Сакума-сан привел его вчера из Амигакури. Нагата из клана Узумаки, Хокаге сама, мы бы хотели взять его под опеку», — мягко произнес Минато, объяснив ситуацию. «Вы нам поможете? А что по этому поводу думает сам Нагата?» Старик посмотрел на меня. «По правде говоря, для меня непривычно, что люди, которых я встретил лишь вчера, настолько добры ко мне, но я очень рад, что их встретил. Только мне неудобно из-за того, что заставляю делать их все это». Я опустил глаза, чтобы выглядеть более убедительным, и стал ждать, пока Хирузин скажет свое слово. «На самом деле, после того, как я стану гражданином страны огня и Конохи, мне тяжелее будет покинуть ее, ведь тогда меня признают Нукинином. Да и сейчас, скорее всего, за мной установят наблюдение, но это того стоит. Я просто обязан обучиться техникам Минато и Кушины за это время». Кушина обняла меня, прижав голову к своей груди. «Не переживай, мы уже давно хотели детей. Мы будем рады о тебе заботиться. А-а, убери руки от Рюджи-куна. Я уже подготовил все документы», — сказал Минато и достал буквально из ниоткуда папку с бумагами. «Вот как», — протянул Хирузин, принимая бумаги. «Только, Хокаге сама, я волнуюсь насчет Данзе и Орочимару. Орочимару не станет воровать ребенка, а о Данзе я как-нибудь позабочусь». «Как же ты ошибаешься насчет Орочимару? Хотя, сейчас он, вроде как, еще шиноби Конохи, и его не изгнали из деревни, так что им пока неизвестно о тех ужасах, что творятся в его лабораториях. Хотя, в отличие от Данзе, Даже если я заинтересую Орочимару, вряд ли он станет сразу вырывать мои глаза. Скорее, он поступит со мной как с Саске. Так что Орочимару, это еще не самое страшное, что может со мной случиться. Можете идти, я обо всем позабочусь. Примечание к части. Киви Валлетбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичина. КТ. Лунная призма. Дай мне силу. Глава 10. Начало тренировок. Как и ожидалось, за мной выставили наблюдение. Трое шиноби Анбу. Я, конечно, сам их не вижу и не знаю, где они точно находятся. Зато Лудия запросто всех троих обнаружила. Иногда полезно иметь при себе личную, так сказать, карманную богиню, которую никто кроме тебя самого не видит, не слышит и не чувствует. Хотя, возможно, эти наблюдающие следят и не за мной, а всегда здесь были. Все-таки Кушина, Джин Чурики представляет точно такую же угрозу и военный потенциал, как и я. Но да ладно, не будем на этом зацикливаться. Сейчас, что важнее, нельзя терять время. Нужно как можно скорее обучиться техникам Минато и Фуиндзюцу Узумаки, а также овладеть всеми способностями Риннигана, чтобы не опасаться того, что меня кто-то сможет убить или использовать. Ведь все-таки именно в поисках силы я и пришел в скрытый лист. Нужно еще до завершения Третьей мировой войны шиноби покинуть деревню и начать жить самостоятельно, распространяя по миру новую религию. Позже, в мирное время, сделать это будет крайне затруднительно, но в военное можно запросто подстроить свою смерть, чтобы никто не искал меня. Также, возможно, стоит убить Обито еще до того момента, как он попадет под влияние Мадары, или же спасти его. Сложный вопрос. Если я найду его после того, как он попадет под завал, легче будет его убить. Тогда я смогу забрать его глаз с уже пробудившимся Мангекё Шаринганом. Однако, убив Обито, я привлеку внимание Зицу, что было бы весьма неприятно. Придя в Коноху, думаю, я и так достаточно испортил его планы, а без Обито он переключит все свое внимание на меня. Пока не освою техник печати, не стоит с ним связываться, ведь я даже не знаю, получится ли убить это существо обычными методами. Но это такой отличный шанс решить проблему с лжемадрой еще в самом зародыше. А вообще, насчет убийств, сейчас идет война. Если бы я стал генином, то вполне мог бы участвовать в сражениях и подобным образом увеличивать свой уровень за счет убийств, но не думаю, что меня отпустят на поле боя. Во-первых, из-за глаз. Сам Хирузин не захочет выпускать меня из селения ближайшие пару лет, пока не убедится, что я лоялен к деревне и не представляю для нее опасности. Это еще не учитывая Данзе и остальных старейшин. Во-вторых, Кушина и Минато будут против. У этой Узумаки слишком развит материнский инстинкт. Но да ладно, подумаем об этом позже. Все же, пока у меня есть время, нужно потратить его на наращивание собственного могущества и силы. Только так, и никак иначе, я смогу стать богом. А когда Рюджи-кун станет богом, мы поженимся. Рюджи-кун и Лудия – пара богов. Хах, только представлю Лудию в свадебном платье, сразу жутко становится. Цифровой код Фати, черт, зря об этом подумал. Как грубо. Да, ладно, проехали. Эй, о, нужно заняться тренировками. Не игнорируйте Лудию. О-о, хотя, прямо сейчас я этим и занимаюсь. Медитация отлично помогает развивать контроль чакры, так что каждое утро, еще до восхода солнца, я уделяю немного времени для этого, и прямо сейчас я занят как раз медитацией. Однако прогресс, хоть и есть, но с каждым разом идет все медленнее и медленнее. Нужно придумать способ как-нибудь увеличить эффективность упражнений. Может быть, стоит попытаться управлять чакрой за пределами тела, или же не распределять энергию по всему телу, заставляя ее циркулировать, а, наоборот, попытаться сконцентрировать все в очаге чакры, увеличивая ее плотность и силу. Если собрать в очаге достаточное количество чакры, а потом резко все выпустить по каналам чакры, возможно, так я увеличу не только контроль, но и способность к резкому высвобождению большого количества энергии из-за расширения каналов чакры. Думаю, здесь подойдет аналогия с процессами, происходящими при росте мышц. При одинаковых тренировках мышцы привыкают к нагрузке и более не прогрессируют. Однако, если подвергнуть их стрессу, изменив нагрузку и темп тренировок, рост продолжается. Думаю, то же самое происходит с системой циркуляции чакры. Мое тело привыкло к постоянным медитациям, и эффект от них почти не заметен. Нужно сделать так, чтобы чакра, собранная в очаге, подобно бурному потоку воды из прорванной плотины, наполнила каналы. Или же все дело в том, что я – игровой персонаж, и с каждым уровнем навыка просто тяжелее получать следующий. Возможно, хотя не стоит отрицать того, что дело может быть и в том, о чем я говорил ранее. Размышляя обо всем этом, чувствую себя персонажем из китайской маньхуа про культиваторов. В общем, попробуем, чего толку гадать. Я начал собирать чакру со всего тела в области чуть ниже груди, там, где находился мой очаг чакры, и концентрировать ее в одной точке, стараясь сделать как можно плотнее. Выходило с трудом. Я чувствовал, как все мои мышцы, сосуды и чакра-каналы напряглись. По лбу стекали капли пота. В груди становилось все жарче, а дышать все сложнее. Казалось, все тело онемело без чакры, но в самом очаге чувствовалась такая мощь. Еще чуть-чуть, и я потеряю сознание. Теперь нужно резко выпустить всю чакру из очага, чтобы она наполнила каналы чакры, расширяя и укрепляя их. Как только я ослабил контроль, вся чакра волнами хлынула по каналам, распространяясь по всему телу. Тепло окатило все тело, а потом резкая боль окутала мой разум. Мне удалось удержать сознание и не упасть в обморок, однако я потерял концентрацию, и та чакра, что еще была в очаге, вырвалась из моего тела, ударной волной и порывами ветра раскидав все вокруг. Хорошо, что я был на улице, а не в комнате, иначе получилось бы не очень красиво. Но результат подобной практики весьма меня порадовал, даже несмотря на то, что все получилось не так гладко, как я рассчитывал. Плюс 10 пунктов к контролю чакры, 2 уровня к навыку взрыв чакры и пробуждение стихии ветра, весьма неплохо. Честно сказать, я даже не думал, что подобным образом у меня получится освоить еще одну стихию, что и ожидалось от Рюджикуна. Ха, в общем, это был успешный эксперимент. Однако, это весьма опасно, и не только для окружающих, но и для меня самого. Даже не заметил, как почти треть здоровья исчезла в никуда. В следующий раз нужно быть осторожнее. Поднявшись с земли, я отряхнулся от пыли, грязи и травы, что налетело на меня из-за взрыва, и огляделся вокруг. Да, Кушина будет злиться. Не думал, что так попорчу их газон. Нагата-кун, кушать. Что здесь произошло? Выглянув из окна, протянула Кушина. «Да так, почему ты сразу не сказал, что хочешь тренироваться?» – спросила Кушина, наливая мне чай. «Просто он не хотел доставлять вам проблем», – прозвучал мужской голос позади меня. Обернувшись, я увидел знакомое лицо в оконном проеме. Сакума Хатаки стоял, оперевшись локтями об окно. «Я смотрю, ты уже здесь обжился, Нагата». «Сакума-сан», – удивилась Кушина. «Заходите, пожалуйста, выпейте с нами чаю, только через дверь». «Прости, но должен отказаться, я спешу. Просто зашел проверить Нагата и поговорить с твоим мужем», — с улыбкой ответил Белый Клык. «Нагата — скромный мальчик, и от всей души желает помочь своим близким. Ведь именно для защиты близких друзей, что остались в Омегакуре, он желает стать сильнее. Ты слишком хорошего обо мне мнения. Я все это делаю ради себя, но...» По щекам Кушины покатились слезы. Она закрыла ладонями рот и уставилась на меня полным сочувствия взглядом. «Я не знала». Прижав меня к себе, заревела девушка. «Что за мертвая хватка? Отпусти его. Отпусти Рюджикуна. Он принадлежит только Луди. Кстати, а где Мината?» «Он ушел утром на задание, отцепившись от меня», — ответила Кушина. «Не вовремя. Ну что же, тогда я пойду. Но, Сакума-сан, вы что-то хотели? Я могу передать Мината». «Нет, ничего», — с улыбкой ответил он. «Ты станешь сильным шиноби, Нагата. Удачи вам», — сказал он и ушел. Почему-то мне показалось, что он попрощался навсегда. Возможно ли, что сегодня именно тот день? Я должен его остановить, но как? Я не ощущаю себя обязанным ему или же тревогу из-за того, что он вот-вот покончит с жизнью, но почему-то мне кажется неправильным то, что я ничего не чувствую. Мне кажется неправильным мое бездействие в этой ситуации. Да и все-таки я у него в долгу. Однако как мне его спасти, как отговорить от этого, когда он уже твердо все решил? Даже если я смогу отвлекать его весь день, не факт, что он не сделает этого ночью. Подарить ему стимул жить, как, если он даже своего единственного сына, в котором души не чает, оставит сиротой? Он из тех людей, которые, если твердо решат, то уже не отступит, даже если это касается их собственной жизни. Но, может быть, я просто сгущаю краски, возможно, мне просто показалось, и он не намерен сделать это именно сегодня, не знаю. Я не особо присматривался, но не было похоже, что его презирали или выражали крайнее недовольство его действиями на заданиях. Наоборот, казалось, что в деревне его очень уважали. Просто напридумывал себе. Возможно, именно сейчас он идет как раз на то самое задание, после которого вся его жизнь перевернется. Нагата-кун, а извините, я задумался. Как насчет того, чтобы позаниматься со мной? Я научу тебя всему, что знаю сама. С улыбкой до ушей воскликнула девушка. Буду рад. А еще я расскажу тебе про нашу родину. Тебе ведь не удалось ее застать. Таким образом начались мои тренировки под руководством всем известной красноволосой бестии и ее мужа. Кушина в этом плане не терпела поблажек и всячески гоняла Минато, когда тот шел на уступки мне. Да и мне доставалось нередко. Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичина. Кте. Бета нагладилась турецких кошек и счастлива, так что отбичина даже быстрее обычного, а обычно где-то полчаса занимает. Глава 11. Учиха. Помираю. Рюджи-кун. Черт, не ожидал, что Кушина будет настолько сурова. Я так вымотан, что не могу пошевелиться, а при любой попытке, из-за навешенного дебафа, отнимается здоровье. Хотя у меня есть пассивный навык, который может сбрасывать дебафы, но я до сих пор так до конца и не понял, как он работает. В прошлый раз, когда только получил эту способность, я был в критической ситуации, и моя жизнь была на волоске от смерти. Можно сказать, что я превозмог пределы собственного тела и спасся, получив подобный навык. Возможно, если опущу свое здоровье ниже допустимого предела, навык активируется сам. Глядя в небо, я набрал в легкие побольше воздуха и попытался подняться с газона, на который меня уложила Кушина, перебарывая боль от синяков и ушибов. От каждого движения очки здоровья утекали, но я продолжал подниматься. «Остановитесь, Луди, больно на это смотреть, и не смотри. Хочешь продолжить?» Прозвучал голос Кушины спереди. Я поднял голову и посмотрел в ее глаза. Она не выражала каких-либо эмоций, показывая полную решимость сбивать меня и дальше. Просто разительная разница в поведении, словно два абсолютно разных человека. Кушина дома и на тренировках, любящая мать и жена, и безжалостный монстр. Выдохнув, я вытер рукавом кровь с разбитой губы и улыбнулся. Еще бы, Рюджи-кун. И, это что, кровь из носа? Стой, не отвечай, проехали. В ответ на мои слова Кушина выпустила наружу ужасающую ауру и жажду крови, из-за которой ее волосы начали вздыматься вверх, разделяясь на 9 одинаковых локонов. По моей коже пробежали мурашки. Стало невыносимо холодно, однако где-то на задворках сознания я чувствовал азарт. Навык наконец-то сработал. Все дебафы исчезли, а боли в мышцах и суставах, словно и никогда не было. Дыхание выровнялось, а здоровье восстановилось на несколько пунктов. Так вот, как работает второе дыхание. Должен признать, весьма читерский навык, хотя им владеет почти каждый персонаж сёнина, о чем и говорится в описании навыка. Некоторые индивиды вообще поднимаются по десятку раз после каждого, казалось бы, смертельного удара, да еще и становятся сильнее в процессе. Так что, кто здесь еще и читерит? Тогда я нападаю. Кушина сорвалась с места, ногами вырывая клочки земли и травы из газона. Мне едва хватило реакции, чтобы уловить ее движение и скорости, чтобы избежать прямого удара в лицо. Но, только я подумал о том, что увернулся, как тут же получил в живот с колена. От удара все мои внутренности словно перемешались, содержимое желудка поползло наружу и застряло в горле. Горечь желудочного сока распространилась во рту, смешиваясь с металлическим вкусом крови. Я отпрыгнул в сторону, но красноволосое бестие, словно ожидая подобного, двигалось на опережение. Очередная серия мощнейших ударов прокатилась по моему телу. Я услышал треск собственных костей, что само по себе странно, ведь у меня есть тело игрока. Я должен получать лишь урон, а не травмы и раны. Должно быть, навык работает как-то иначе или с определенными условиями. Возможно, урон проецируется на тело подобным образом, но, в отличие от обычных ран и травм, мои исчезают сразу же, как только восстановишь здоровье. Не знаю, да и не время сейчас об этом думать. Я отлетел в сторону и покатился по земле. Харкнув кровью, я поднялся на ноги. Нельзя сдаваться. Подобные тренировки, в отличие от обычных, максимально нагружают все тело, заставляя прогрессировать просто невероятными темпами. Только за одну эту тренировку я стал сильнее настолько, что, по сравнению с этим, все остальные мои упражнения, по сути, ничего и не дали. Сила, скорость, реакция и даже чакра получили просто невероятный буст от спарринга на грани жизни и смерти. «Хе-хе, может, пора прекратить?» – прозвучал голос взволнованного Минато. «Я приготовил ужин. Минато, это моя обязанность». Возмутилась Кушина. «Извини», — с улыбкой протянул будущий Хокаге. «Нагата, на сегодня хватит. Завтра я свободен, так что могу позаниматься с тобой, а сейчас лучше отдохни». Мгновением позже, рыдая крокодильями слезами и извиняясь, Кушина обматывала меня бинтами и обклеивала пластырями, хотя сама же и избила меня до полусмерти. Как и говорил, две разные личности. Будто девятихвостый, что находится внутри нее, берет верх над телом в такие моменты. Минато, похоже, уже давно привык к подобному нраву своей женушки и лишь тихонько посмеивался над происходящим, накрывая на стол. По правде говоря, я очень рад, что и Минато согласился меня потренировать. Обучаться у самого Минато Намикадзе, одного из самых гениальных шиноби за всю историю этого мира, это невероятная удача. Такими темпами я очень быстро достигну своей цели и стану сильнейшим шиноби. За одну сегодняшнюю тренировку с Кушиной я и так достиг немалых результатов. Имя. Нагата. Истинное имя. Рюджин. Клан. Узумаки. Возраст. 12 лет. Раса. Человек. Титулы. Расхититель. Пророк. Превозмогатель. Уровень. 9. Очки здоровья. 621-84-10. Очки чакры. 834-2-64-2. Характеристики. Мощь. 23. Скорость. 19. Разум. 21. Чакра. 33. Контроль чакры. 41. Свободные очки. 0. Очки интерфейса. 0. На самом деле, это уже неплохой результат. Насколько позволяет система, оценивая людей вокруг, я могу судить, что мои характеристики уже выше, чем у обычного человека, и даже выше, чем у некоторых генинов из тех, кого я встречал. В среднем, у взрослого мужчины примерно вот такие характеристики. Мощь – 15, скорость – 10, разум – 20, чакра – 2. У женщин – мощь – 10, скорость – 12, разум – 20, чакра – 2. Это средние характеристики у обычных людей, не шиноби, в деревне. А у генинов вот такие. Мощь – 20, скорость – 17, разум – 20, чакра – 9. Причем, у шиноби особой разницы в зависимости от пола не наблюдается, как у обычных людей. Чунинов я не видел, но вот у Кушины именно то просто какие-то невозможные характеристики. Монстры в человеческом обличии. У Кушины – мощь – 2104, скорость – 405, разум – 74, чакра – 5798, чакра Биджу, заблокирована. Минато, мощь, 721, скорость, 3504, разум, 210, чакра, 1119. Просто монстры, такие прихлопнуты даже не заметит. Мне еще расти и расти, чтобы хотя бы сравняться с ними. Это уровень Каге, но я должен превзойти его, чтобы возвыситься над всеми и назвать себя богом. Однако, одни лишь статы не показывают всей силы шиноби. Многое зависит от навыков, опыта, умений. От того, как грамотно ты будешь использовать свою силу, зависит большая часть победы. Та же Кагуя была просто монстром, ее умения невероятны, но она не имела боевого опыта. Мадара с силами Джуби, после того, как получил два Ринигана и пробудил Ринни Шеринган, не был столь могущественен, если судить по чистой голой мощи, но из-за своего огромного опыта сражений, он смог бы противостоять Кагуе на равных и, возможно, даже победить. Если бы Кагуя имела тот же опыт, она была бы в разы сильнее, и тогда Наруто и Саске никогда бы ее не одолели. Я веду к тому, что не стоит набирать одну лишь голую силу. Я мог бы увеличивать уровень, просто убивая, и за счет этого увеличивать свои параметры, но личный опыт также крайне важен. Именно поэтому нельзя недооценивать тренировки. Но важно решить, в каком именно направлении мне стоит развиваться. Сейчас я развиваюсь по общему направлению, отрабатывая тайзюцу, метая сюрикены и кунай, изучая литературу, связанную с искусством шиноби, но для дальнейшего развития очень важно задать курс. Ведь, если погнаться за всем и сразу, может не выйти ничего хорошего. У меня нет неограниченного времени, чтобы постепенно наращивать свою мощь во всех направлениях сразу. Глаза – это моя главная сила. Глупо будет не использовать потенциал Риннигана. Но даже с этими глазами сперва нужно решить, какой путь развивать первым, да и вообще, как их пробудить. Полезно было бы изучить путь Нингинда, чтобы поглощать все знания и умения убитых людей, но сейчас это будет слегка затруднительно. Да и Гакида было бы весьма полезно. Поглощение любого ниндзюцу и восполнение чакры. Для самозащиты против шиноби это весьма полезная техника. Правда, Тенда более универсальна в этом плане, так как может защитить не только от ниндзюцу, но и от физических атак. Но если я обучусь техникам Минато, включая летящего бога грома, то я буду почти непобедим. Ведь скорость – это одна из главных составляющих всего боя шиноби. Чем ты быстрее, тем больше у тебя шансов одержать победу. Ведь противник даже не сможет тебя увидеть. Одной лишь скоростью Минато добился того, что весь мир его боится. Даже не знаю. Ладно, решим, куда двигаться, после завтрашней тренировки с Минато. Мы вышли из дома рано утром. Минато, в отличие от Кушины, разбудил меня мягко и тихо, а не ворвался с криками в комнату, снося все на своем пути. Он шел чуть впереди, закинув руки за голову, и глядел в небо. Казалось, что он хочет что-то мне сказать, но я не спешил начинать разговор. «О, это же Минато!» – прозвучал приятный женский голос позади. Обернувшись, я увидел красивую женщину. «Граа, еще одна соперница!» «Да хватит уже!» «Энно!» «Да!» Не обращая внимания на Лудию, я продолжил рассматривать женщину. У нее были черные гладкие волосы и светлая кожа. На ее груди висела сумка с ребенком, а в руке она держала маленький мешочек, как будто из-под бента. «Микото, доброе утро!» Поздоровался Минато. «Так это Микото, а ребенок, выходит, Итачи». «Доброе», — улыбнулась Микото, подходя ближе. Ее взгляд упал на мои глаза. «А это, Нагата», — представил меня Минато. «Он из клана Узумаки. Мы с Кушиной заботимся о нем». «Нагата-кун, что же, приятно познакомиться», — с теплой улыбкой произнесла женщина, слегка наклонившись ко мне. Она точно узнала эти глаза, но ничего не сказала. «Ты идешь к Фугаку?» — спросил Минато. «Да, он забыл свой обед», — подняв мешочек, что держала в руке, ответила она. «Можешь передать ему, чтобы дал мне знать, когда он будет свободен. Мне нужно с ним поговорить». Микото снова посмотрела мне в глаза, а после на Минато. «Кажется, я понял, для чего Минато понадобился Фугаку, Ринниган. Возможно, Минато хочет, чтобы Фугаку помог мне с его освоением. Не думаю, что он знает о его происхождении. Скорее всего, считает, что принцип работы всех дадзюцу схож. Насколько я помню, Минато и Фугаку давние друзья, так что, думаю, ему можно доверять». «Я поняла. Ну, тогда я пойду. До свидания, Нагата-кун. Передавайте привет Кушине». «Обязательно», — улыбнулся Минато. «И мы тогда тоже пойдем, Нагата-кун». «Ага». В полной тишине мы дошли до окраины деревни и остановились около входа в тренировочную зону, где располагалось большинство полигонов деревни. Мы прошли за ворота из металлической сетки и остановились около трех столбов, что были врыты в землю. «Кажется, я узнаю это место». Минато развернулся ко мне лицом и улыбнулся. «Здесь мы будем заниматься». Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. Кте. У Беты сегодня АЧЕН мягкий знак плохо с интернетом, так что мне пришлось бегать на улицу и редактировать там. Глава 12. Шиноби. Фугаку внешне, как и почти любой другой Учиха, отличался темными волосами, черными глазами, в которых почти не было видно зрачка, и бледной кожей. В отличие от остальных, в большинстве своем, Учиха были похожи на обыкновенных японцев, точно таких же, как и в моем мире. Остальные же напоминали иностранцев. Например, те же Минато и Кушина обладали более европейской внешностью, хотя в последней проглядывались некоторые азиатские черты. Фугаку был высоким мужчиной с суровым взглядом. Казалось, что в его глазах вот-вот загорится красным шаринган, и все твое тело охватит черное пламя Аматерасу. Настолько тяжелым был его взгляд. Он заглянул к нам на полигон на следующий же день после того, как мы встретили Микото. Ясное дело, что его заинтересовали мои глаза, однако он не показывал вида и даже не спрашивал меня о том, откуда они. Думаю, ему неизвестно о том, что Ринниган – следующая ступень эволюции Шарингана. Каменная скрижаль. Да, он мог прочитать ее, но дело в том, что записанный в ней текст становится доступен лишь с последующей эволюцией глаз. Владелец обычного шарингана прочитает лишь кроху записанного, обладатель мангекё уже больше. Пользователю вечного мангекё шарингана становится доступен способ создания ринигана, что записал на камне зицу, и только владелец ринигана может прочитать все. Даже если брать во внимание филлер и предположить, что у Фугаку есть мангекё, он не смог бы прочитать дальше и узнать, как и откуда появляется ринниган. Сейчас ему просто интересно, что из себя представляют глаза реинкарнации, которыми, по легендам, обладал сам Рикудо Синнин. Возможно, он даже думает, что с его помощью возможно улучшить шаринган клана. Селекционер Хиров. Хотя, я не против, только без обязательств, я не намерен задерживаться в Конохе. Алудия против. Не начинай. Я пошутил. Тем более, у клана Учиха нет будущего, если только ничего не изменится. Эффект бабочки, так сказать, я уже точно и не уверен, как пойдет дальше и что будет в будущем. Ведь я и так уже много чего изменил. В общем, с тех пор, как он впервые появился на наших с Минато тренировках, прошло уже несколько месяцев. Я обучался у Минато хитростям и тактикам шиноби, иногда спарринговался с Кушиной и изучал техники шиноби. Минато показал несколько приемов для улучшения реакции. Я научился ходить по воде и по стенам. Обучился Расингану, правда, втайне от Минато и Кушины, так как я пока не уверен, создал ли уже Минато эту технику или нет. А Фугаку слегка помог мне разобраться с Дадзюцу. Он объяснил общий принцип действия техник глаз, показал пару комплексов упражнений для глаз и научил правильно концентрировать чакру для использования дадзюцу. Главная цель всех этих упражнений была заставить мозг думать, что глаза точно такая же часть тела, как и руки или ноги, а не орган чувств. Ими тоже можно управлять и создавать чакру. Поначалу ничего не выходило. Я не мог понять, что и как мне делать. В мозгу постоянно крутилась мысль, что мне не нужно пытаться заниматься всем и сразу, но эти трое просто брали меня на измор. Вообще, я хотел изучить теневых клонов, чтобы быстрее со всем справиться, но Минато и Кушина настояли на том, что для меня это пока слишком опасно. Все-таки это одна из запретных техник, от которой, если быть неосторожным, можно и помереть. В итоге за эти пару месяцев я добился того, до чего некоторые идут всю жизнь. По уровню характеристик я обогнал чунинов, а также смог пробудить один из путей Риннигана. Это случилось совершенно внезапно, и даже глупо. Произошло все на недавней тренировке с Фугаку. Он предложил устроить небольшой спарринг. Мы столкнулись, обменялись парой ударов, а после Фугаку начал складывать печати. Я отпрыгнул в сторону деревьев, моя нога провалилась в грунт и застряла между корней. Я ничего не мог поделать. Огненный шар был уже слишком близко. Я думал, что мне конец. Но вдруг пламя просто исчезло, а деревья и землю вокруг меня раскидало по сторонам, после чего я грохнулся в обморок. Оказалось, что Шинратинси жрет просто неимоверное количество чакры. Даже сейчас меня хватает от силы на 3-4 не очень сильных толчков. К тому же, КД просто огромный. В аниме Нагата, когда сражался против Наруто, мог использовать Шинратинси с задержкой в 5 секунд, у меня же по 2-3 минуты, в зависимости от того, насколько много чакры я буду вкладывать в технику. Это активный навык, так что его можно улучшать. Со временем затраты чакры и урон должны увеличиться, а перезарядка уменьшится. В общем, сейчас я выгляжу вот так. Имя. Нагата. Истинное имя. Рюджин. Клан. Узумаки. Возраст. 13 лет. Раса. Человек. Титулы. Расхититель. Пророк. Превозмогатель. Уровень. 9. Очки здоровья. 2828-88-10. Очки чакры. 6359-20-32-2. Характеристики. Мощь. 111. Скорость. 132. Разум. 39. Чакра. 254. Контроль чакры. 113. Свободные очки. 0. Очки интерфейса. 0. Навыки. Активные навыки. Высвобождение чакры, УР, 55, активный навык, позволяющий выпускать чакру из тела. Затраты, 4 очков чакры в мин. Взрыв чакры, УР, 19, активный навык, позволяющий выпускать чакру из всего тела разом на огромной скорости, создавая ударную волну, оглушающую противников и наносящую урон. Затраты, 70 плюс вложенное количество очков чакры, урон, 93 плюс количество вложенной чакры. Площадь атаки. 8-4 метров вокруг пользователя. Огненный шар. УР.

Вперед за подарком. Стоп, ах да, Луде нечего подарить, так что она подарит саму себя. 3. Раздевайтесь, Луде уже ждет. Ками, нет, уйди, сгинь. Почему? Я этого не выдержу. Нагата-кун, ты уже проснулся? Дверь в комнату приоткрылась, и я увидел лицо Кушины, моя спасительница. Ага, да, вот как, с улыбкой протянула девушка. Спускайся вниз, мы с Минато хотим с тобой поговорить. Хорошо, сейчас спущусь. Как только я ответил, Кушина закрыла за собой дверь. Поднявшись с кровати, я направился в ванную. Быстро умывшись и почистив зубы, я спустился вниз. Минато сидел за столом и читал газету, а Кушина готовила завтрак. «Доброе утро», – поздоровался я. «Доброе», – с улыбкой ответил Минато. «О чем вы хотели поговорить?» Я сел за стол и посмотрел на своих опекунов. «Нагата-кун, понимаешь, в деревне есть люди, которые сомневаются в тебе и видят угрозу», – начал говорить Минато, за что получил половником по голове от Кушины. «Ай, никакая он не угроза». «Знаю», — ответил Минато, «но старейшины считают иначе, включая Данза. Третий пока сдерживает их, но, в общем, Хокаге сама предлагает тебе, Нагата, стать шиноби деревни, чтобы избежать необоснованных подозрений. Я с ним согласен. Данза не сможет в открытую действовать против шиноби деревни. Сейчас война, Нагата могут отправить на передовую», — взволнованно произнесла Кушина. «Не думаю, что это случится в скором времени», — покачал головой Минато. «Ну так как, Нагата, ты хочешь пройти экзамен и стать шиноби?» «Определенно. Чем быстрее на поле боя, тем лучше. Хочу. И вот так я стал шиноби». Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичено. Кте. Завтра бета вновь возвращается в холодную-холодную МСК. Хнык. Глава 13. Экзамен. Академия Шиноби представляла из себя небольшое трехэтажное здание с башней. Оно находилось прямо через дорогу от резиденции Хокаге и было окружено деревянным забором. Двор был маленький и истоптанный. Около одной стороны забора стояли скамейки, с другой было врыто в землю штук 10 деревянных столбов с мишенями, вокруг которых валялись побитые и затупленные кунаи и сюрикены. Возле входа в академию стояло то самое дерево с качелями, сидя на которых частенько грустил Наруто. Сейчас же на этих качелях сидел я и наблюдал за детьми во дворе академии, ожидая преподавателя. Стоит признать, что учеников здесь крайне мало. Думаю, наберется от силы пара-тройка классов. И все эти классы на разных годах обучения, то есть всего один выпускной класс в год. А вот и знакомые лица. Это, если не ошибаюсь, Майта Гай. Этот зеленый костюм нельзя ни с чем спутать. А эта девочка с красными глазами, Юхи Куринай. И мальчик с оранжевыми защитными очками на глазах, Обито Учиха. Сейчас им всем по 10-11 лет. Может, 9. Они на предпоследнем году обучения. Значит, в следующем или уже даже в этом году должен поступить Какаши. Ну, так-то все правильно, но все же как-то странно. По канону Какаши закончил академию в 5 лет всего за год обучения и попал в команду к Минато вместе с Обито Ирин, которым на тот момент должно было быть лет 12-13. Это случится потом, через год, то есть в 6 лет. Но ни в манге, ни в аниме визуально не показывали разницу в возрасте Какаши и остальных. Думаю, это просто ошибка мангаки. Так как, если Какаши получил звание джонина в 13 лет, то, выходит, Обито и другим из их поколения к этому времени уже должно было быть 20. Но он не выглядел там на 20 лет, да и глупо это. Ладно, проехали. Нет смысла забивать этим голову. Что это за парень? Ты посмотри на эти глаза. Ни разу таких не видел. Это Дадзюцу. Он сидит на качелях и пялится на нас. Жуть. Может, он извращенец? КХМ. Да уж, чертовы детишки. Кто здесь еще извращенец? Да кому вы нужны, придурки? Он же милашка. Эй, ты, выкрикнул парнишка в оранжевых очках. Обито решил первым подойти ко мне. Я поднял голову и взглянул в его глаза, отчего он слегка дернулся, будто бы испугавшись моих глаз. Да, я раньше тебя здесь не видел. Ты новенький, неловко ерзая пяткой, спросил Обито. Я не успел ничего ответить, как тут же был облеплен со всех сторон кучей девочек, которые пытались перелезть через друг друга и заглянуть мне в лицо. Лудия сразу же начала вопить и кружиться вокруг, пытаясь раскидать девчонок в стороны, но просто пролетала сквозь них. Рюджи-кун только Луди. Пошли все вон от Рюджи-куна. Да, «Чертовы чайки, а как тебя зовут? А что это у тебя за глаза?» «Это Дадзюцу. Никогда не слышала о подобном. А что оно может? Оно сильнее Бейкугана? Из какого ты клана? Ты такой милый!» Крики и расспросы завалили меня со всех сторон. Обито каким-то образом оказался на земле, вытесненный девчонками, а пути к отступлению просто не оказалось. «Шинратинси, да. Пусть все сдохнут, Рюджи-кун принадлежит только Луди.